Глава 4. Серго. Я застываю на пороге собственной квартиры, будто опасаюсь, что внутри притаился какой-то хищник. Может, так оно и есть. Воспоминания те еще шакалы. Уж мне ли не знать, как они из-под тишка вгрызаются в тело и не отпускают, сколько ни бейся. И все же у этих зверюк нет цели убить свою жертву, их задача сделать ее жизнь невыносимой. Поэтому, окончательно измотав бедолагу, воспоминания шакалы вытаскивают зубы из плоти и растворяются в свете дня. Все ж шакалы преимущественно ночные звери. Делаю глубокий вдох, ожидая, что на меня обрушится вонь запустения, но ничего подобного не происходит. Пахнет хорошо, хоть и незнакомо. Какой-то полиролью и свежестью. Переступая порог, щелкаю выключателем. Здесь все по-прежнему роскошно, сказывается вкус моей бывшей. Кажется, вот сейчас навстречу мне выбежит Нико и с криками «Папа, папа!» бросится мне на шею. Ему теперь 12. А когда меня из этой самой квартиры забрали, Нико было, соответственно, 6. Чем он жил все это время? Кем он стал? Веду пальцами по полке для мелочи, не пылинки. Кто-то позаботился о том, чтобы мне не пришлось убирать. Так трогательно. Оборачиваюсь к следующему за мной по пятам водителю, он захлопывает дверь. Ах да, вот и изменения, дверь-то новая. Маски-шоу ко мне ворвались с огоньком. Даже не потрудившись позвонить, они сходу начали срезать дверные петли болгаркой. Шум стоял адский. Это все, что я помню отчетливо. Шум и перепуганные лица домашних. Остальные нюансы той ночи почему-то поблекли и вытерлись из моей памяти, хотя сколько тут прошло? Не так уж и много, в общем-то. Хотя, конечно, как посудить. Вы можете быть свободны. А я, пожалуй, здесь осмотрюсь и прогуляюсь. Смотрю на водилу искоса. Ну давай, давай, скажи, что я не имею права. Хорошая мысль. Только постарайтесь оставаться в черте города. Выезжать за его пределы вам нельзя по условиям УДО. Я помню. Хорошо. Вот тут на полке пароль от Wi-Fi. Мой номер вбит в вашу телефонную книгу. Звоните в любой момент. Есть желание куда-то поехать завтра? Я еще не думал об этом. Если что, наберу. Иван уходит, я разуваюсь и падаю в гостиной на диван. Wi-Fi мне сейчас и нахрен не нужен. В телефоне нормальный мобильный интернет, и пока его более чем достаточно. Тру лицо ладонями. Так странно. Я думал, что буду чувствовать себя лучше, но... Похоже, состояние узника не зависит от размеров его клетки. Толку, что моя расширилась на целый многомиллионный город. Впрочем, есть в этом и свои преимущества. Комфорт. Я веду ладонью по шелку, которым обит диван. И снова, почувствовав жар, наконец избавляюсь от осточертевшего свитера. Подумав, стягиваю с себя и остальную одежду. Не жалея, выбрасываю в мусор. Корзина стоит на прежнем месте под мойкой. Все вообще по-прежнему, да. Я упоминал. Только пусто во всех смыслах. «Куда ты спешишь?» Всплывает в памяти. «Да, меня дома ждут». «Интересно, кто?» Залезаю под душ, блаженно морщусь, потому что вода действительно горячая. На зоне считается большой удачей, когда та хотя бы не ледяная. Долго стою под упругими сильными струями, не потрудившись намылиться. Кайф ведь. Чистый кайф. Спустя какое-то время беру флакон с гелем для душа, выливаю на новенькую веселую ярко-желтого цвета мочалку, со стервенением принимаюсь себя тереть. И только тогда понимаю, что этот гель тот самый, которому я отдавал предпочтение в своей прошлой жизни. Подношу мочалку к носу и делаю глубокий вдох, все верно, не ошибся. И марка та же. Можно было бы предположить, что флакон сохранился еще с тех времен, но это глупо. Тем более, что он полон. Я специально проверил, взвесив в руке. Сложно представить, кому и на какой черт понадобилось вникать в такие детали. Я быстро домываюсь, растираю бледное лицо шикарным банным полотенцем и выхожу, обмотав бедра. Обед давно утрясся, хотя я поел достаточно плотно. Мелькает мысль заказать доставку. Рекламные проспекты с контактами предусмотрительно оставили на журнальном столике. Но я за каким-то хреном прусь к холодильнику и дергаю на себя ручку. Чего тут только нет. Сыры, колбасы, балык. Какие-то рулетики, яйца, бекон. Зона свежести забита под завязку овощами, в еще одном контейнере фрукты. Достаю все, что могу за раз унести. Тянусь к разделочной доске на всякий случай, но мало ли, чем черт не шутит. Открываю винный холодильник. Бинго. Небогато, но пару бутылок кто-то заботливый для меня все же купил. У меня незнакомо щекочет в носу. Со стервенением растираю двумя пальцами переносицу, вдруг поможет. И как Золушка, которая боится, что вот-вот ее карета превратится в тыкву, принимаюсь жадно есть все, что успел достать. Засовываю в рот кусок изумительного хамона, ломоть сулугуни, откусываю помидор. Выдвигаю ящик, память услужливо подбрасывает нужные координаты, достаю штопор. Минута, и бутылка великолепной хванчкары открыта. Пью прямо из горла. И снова набиваю рот балыком. Наевшись досыта, подхватываю бутылку и отправляюсь в пеший тур по квартире. В нашей с Викой спальне не задерживаюсь. А вот в комнате сына сползаю по стене на пол и смотрю, смотрю. На брошенные игрушки. На лего. Установленную на специальном столе железную дорогу. Мой подарок Нико на 5 лет. Почему Вика их не забрала при переезде? В носу опять возникает то странное чувство покалывания. Я поднимаю задницу с пола и шагаю к шкафу. Штаны, шорты, майки. Школьная форма с логотипом одного из крутейших столичных лицеев. Нико как раз пошел в первый класс. Да. Сгребаю майку и подношу к носу. Нет. Ничего. Пахнет залежавшейся тряпкой. Тут запустение чувствуется. Хотя в этой комнате тоже навели марафет и даже вымыли окна. Вон как они сверкают. Огромные от пола до потолка, с видом которой стал тем самым решающим доводом, подтолкнувшим меня купить квартиру именно здесь. Теперь же мне кажется, что дом стал бы гораздо более разумной покупкой. По крайней мере, из дома я мог бы выйти в сад, чтобы не чувствовать своего одиночества так остро. Здесь же я будто золотая рыбка в аквариуме. Взгляд останавливается на фото в рамке на тумбочке в изголовье кровати. На ней я и Вика с новорожденным Нико. Интересно, я бы чувствовал себя лучше, если бы она меня дождалась? Да ну, бред какой-то. Я и женился на ней по залету. Казалось, почему бы и нет. 32 уже вроде самое время остепениться. А тут девочка подходящая, из хорошей семьи. Отсутствие каких-то пылких чувств я не считал таким уж аргументом против, хотя бы потому, что, дожив до 32, так ни разу и не влюбился. В общем, сыграли свадьбу и зажили. Ну так. Неплохо, нехорошо. Я работал как проклятый, так что земля подо мной горела. Бледовал, чего уж скрывать. А Вика вела тот образ жизни, к которому привыкла, имея витрину в виде успешного мужа и умницы сына, что позволяло ей поддержать свой статус среди подруг. Я очень хорошо понимал, что нас держало вместе и не питал иллюзий. Поэтому, когда случилась вся эта заваруха, я, облегчая ей выбор, сам подал на развод. И ни разу об этом не пожалел. Другое дело Нико. Позвонить бы ему. Узнать номер наверняка будет нетрудно, но что сказать? «Привет, сын, я твой папа. Вот, откинулся с зоны». «Да чтоб его». Выхожу из детской от души, шандарахнув дверью. Замираю у высокого зеркала в коридоре, впервые за много лет увидев себя в полный рост. Самопроизвольно с губ срывается свист. А я здорово раскачался на зоне. Пожалуй, не влезу ни в один свой костюм. Кстати, о них. Иду в гардеробную. Та больше, чем наполовину пуста. Раньше основную ее часть занимали наряды Вики. Теперь же здесь преимущественно мое барахло. И только парочка каких-то пестрых платьев. Очевидно, давно вышедших из моды. Нахожу тонкие треники, самую широкую футболку, одеваюсь и выхожу на улицу. Здесь вне стен одиночество даже в кайф. Брожу по вымершим дорожкам парка, заглядываю в витрины закрывшихся после полуночи ресторанов, вдыхаю пустоту улиц, тишину уснувших дорог. Торможу у метро. Я бы сейчас с радостью проехался в пустом вагоне, но метро уже давно закрыто. Фонари заливают яично-желтым темноту аллей. Ветви старых могучих деревьев плетут над головой затейливое кружево. Я блуждаю в колышущихся тенях, которыми оно устилает мой путь и гоняю мысли по кругу. И знаете, я ведь даже в вашем офисе успела отметиться. Я у вас стажировалась. Правда? Целых 3 месяца. Не помню. Зачем я у него спросил про шлюх? Чего этим добивался? В окутавшую меня тишину врываются тихие голоса. Шепот. Шорох. На скамейке чуть в стороне целуется парочка. Девица в позе наездницы сидит на парне. Одна его рука на ее бедре, вторая запуталась в волосах. Я замедляюсь, не в силах оторвать от них взгляда. Вот она, нормальная, беззаботная жизнь. Не знаю, смогу ли я теперь так же. И знаете, я ведь даже в вашем офисе успела отметиться. Опять ее голос. Нет, конечно, все правильно, об этом нужно было упомянуть. Откуда ей было знать, что со мной эти слова сделают? Сколько выпустят наружу никому ненужных воспоминаний? То, что нам в офисе советовали дочь Воскресенского, просто не могло пройти незамеченным. Я к тому моменту уже понимал, что меня хотят слить. Только не понимал еще каким образом. Поэтому каждый новый человек в моем окружении попадал под самое пристальное внимание. И, конечно, может, Женя того и не замечала, но я стал присматриваться к ней буквально сразу же. Первая мысль – какая она некрасивая. И дело тут даже не в ее угловатой фигуре, со всех сторон больше напоминающей доску. Не в чертах лица, по отдельности вроде бы даже красивых, а в каком-то общем впечатлении, которое она производила, когда смотрела на тебя этими своими водянистыми глазами. Я одно время даже думал, что ее спецслужбисты натаскивали. Ведь через эту водянистую гладь невозможно было пробиться. Она держалась ото всех в стороне, была вежливой, но закрытой. В сплетнях не участвовала, на обед с другими не ходила. Она не пыталась понравиться или как-то иначе вписаться в коллектив. Казалось, ей было вообще похеру, что они подумают. Так, словно она не планировала задерживаться здесь надолго. Конечно, я не верил, что ей в игре против меня отводилась центральная роль. Но что какая-то роль отводилась, не сомневался. А там ведь помните, как говорят? Держи друзей близко, а врагов еще ближе. Я полагал, что могу разузнать нечто такое, что позволит мне выиграть время, и меня совершенно не волновали методы, к которым для этого придется прибегнуть. И вот теперь сюрприз, сюрприз. Она аж целая моя заместительница. Хожу долго, пока не начинают гудеть ноги. Город просыпается, навстречу мне едет первый трамвай. Наверное, зря я всю ночь прошатался. На этот день у меня куча планов, начиная от посещения врача и заканчивая походом по магазинам, потому что я не доставлю удовольствия своим врагам видеть меня не в форме. С жутким скрежетом вверх поднимаются жалюзи на окне киоска с прессой. 6 лет прошло, он все так же стоит. Невольно бросаю взгляд на выстроенные в ряд журналы. На одной из газет замечаю свою довольную морду 6-летней давности. Видно, новости о моем освобождении не один день занимают у мой журналюк. Гашу в себе желание скупить все газеты подчистую, чтобы их никто не увидел. Потому что это бессмысленно, все эти 1 000 000 моих фото. Откуда их точно не выкорчевать? Да и карточку, что мне вручила Евгения Александровна, я не удосужился сунуть в карман. Хотел бы купить, так платить нечем. К черту. Возвращаюсь домой, низко-низко опустив голову. Повсюду камеры, а журналюги в поиске сенсации не поленятся поднять и их. Чувствую себя загнанным зверем, но по силе это и близко не такие эмоции, как те, что мне пришлось испытать 7 лет назад, когда земля под моими ногами задрожала. Еще не сильно, но уже тогда я уловил то призрачное и пока необъяснимое ощущение надвигающегося конца. И начал к нему готовиться.